Глава 31. Собрав с полдюжины членов ГОЯ, полковник Рамон Акока проводил оперативное совещание. Они изучали большую карту. «Миро, несомненно, идет на север, в сторону басков», — произнес великан со шрамом. «Это могут быть города Бургас, Витория, Лагроньо, Памплона или Сан-Себастьян». «Да, Сан-Себастьян», — думал Акока. «Но мне надо схватить его до того, как он туда доберется». Он все еще слышал тот голос в телефонной трубке. «У вас остается мало времени». Он не мог допустить провала. Они ехали по холмистой местности, что свидетельствовало об их приближении к Бургасу. Сидевший за рулем Хайме молчал. Наконец он сказал: «Феликс, когда мы доберемся до Сан-Себастьяна, я займусь организацией побега Рубио из полиции». Феликс кивнул. «Вот будет здорово! Они обалдеют!» «А что будет с сестрой Лючией?» — спросил Ниган. «Что? Вы, кажется, сказали, что ее тоже схватили?» «Да. Но твоя сестра Лючия оказалась преступницей, которую полиция разыскивает за убийство», — с усмешкой ответил он. Новость потрясла Ниган. Она вспомнила, как Лючия повела их за собой и убедилась спрятаться в горах. Ей нравилась сестра Лючия. «Раз вы собираетесь освобождать Рубио, значит, вы должны спасти их обоих», — упрямо сказала она. «Черт побери, что же это за монахиня?» — удивлялся Хайме. Но она была права. Побег Рубио и Лючии из-под самого носа полиции — был бы хорошей рекламой, об этом будут писать все газеты. Ампаро угрюмо молчала. Неожиданно впереди на дороге показались три военные грузовика с солдатами. «Нам лучше куда-нибудь свернуть», — решил Хайме. На ближайшем перекрестке он съехал с шоссе и повернул на восток. «Впереди Санто-Доминго-де-ля-Колосада. Там есть старый заброшенный замок, где мы сможем переночевать». Вскоре они увидели вдалеке его очертания высоко на горе. Хайме решил объехать город по проселочной дороге, ведущей к замку, который, по мере их приближения, рос на глазах. В нескольких сотнях метров от замка было озеро. Хайме остановил машину. «Прошу всех выйти». Когда все вылезли из машины, Хайме развернул ее вниз по склону холма в сторону озера, нажал на педаль акселератора, отпустил ручной тормоз и отпрыгнул в сторону. Они стояли и смотрели, как машина исчезла под водой. Ниган чуть было не спросила его, как они теперь доберутся до Лангронью, но сдержалась. Глупый вопрос, он, конечно же, угонит другую машину. Они начали осматривать заброшенный замок. Он был окружен высокой каменной стеной с полуразрушенными башенками по углам. «В старину, — рассказывал Феликс, — принцы использовали подобные замки в качестве тюрем для своих врагов. А Хайме — враг государства, и если его поймают, его ждет не тюрьма, а только смерть, — думала Ниган. Он не испытывает страха. Она вспомнила его слова: «Я верю в то, за что борюсь. Я верю в своих людей и свое оружие». По каменным ступенькам они поднялись к железным воротам замка. Ворота настолько проржавели, что им едва удалось их приоткрыть и протиснуться в мощенный булыжником двор. Внутри замок показался Ниган громадным. Повсюду были узкие длинные коридоры, множество помещений и выходившие на улицу бойницы, из которых защитники замка могли отражать атаки. Каменная лестница вела на второй этаж, где был еще один глаустро, внутренний дворик. По более узкой лестнице они поднялись выше, на третий этаж, а затем на четвертый. Замок был пуст. «Ну что ж, по крайней мере, здесь много места для ночлега», — сказал Хайме. «Мы с Феликсом попробуем раздобыть что-нибудь поесть, а вы выбирайте себе комнаты». Мужчины стали спускаться по лестнице. «Пошли, сестра», — сказала Ампара Ниган. Они пошли по коридору, и все комнаты казались похожими друг на друга. Это были пустые каменные ячейки. Одна побольше, другая поменьше, холодные и неуютные. Ампара выбрала самую просторную. «Мы с Хайме будем спать здесь». Затем она взглянула на Меган и ехидно спросила: «Может, ты хочешь спать с Феликсом?» Посмотрев на нее, Меган ничего не ответила. «Или, может быть, ты бы предпочла Хайме?» С этими словами она подошла вплотную к Меган. «И не мечтай об этом, сестра! Такой мужчина, как он, тебе не по зубам!» Хайме и Феликс вернулись в замок через час. Хайме держал двух кроликов, а Феликс нес охапку дров. Войдя, они заперли за собой дверь. Меган наблюдала, как мужчины развели в большом камине огонь, и Хайме, освежевав кроликов, зажарил их на вертеле. «К сожалению, дамы, мы не можем побаловать вас ничем особенным», — извинялся Феликс. «Мы вкусно поедим в Лагронью, а пока угощайтесь тем, что есть». Когда они закончили свой нехитрый ужин, Хайме сказал: «Давайте спать. Я хочу, чтобы завтра мы отправились в путь рано утром». «Идем. Я уже приготовила нам спальню», — с готовностью подхватила Ампару. «Буэно, пошли». Меган смотрела, как они, взявшись за руки, стали подниматься по лестнице. Феликс повернулся к Меган. «Ты выбрала себе спальню?» «Да, спасибо». «Вот и хорошо». Меган и Феликс вместе поднялись по лестнице. «Спокойной ночи», — сказала Меган. Он протянул Меган спальный мешок. «Спокойной ночи, сестра». Меган хотела расспросить Феликса о Хайме, но не решалась. Хайме мог бы подумать, что она слишком любопытна, а Меган почему-то очень хотела, чтобы у него сложилось о ней хорошее мнение. «Вот странно», — думала Меган, — «он террорист, убийца, грабитель и бог весть кто еще, а меня волнует, хорошо ли он обо мне подумает». Но наряду с этим она понимала, что на это можно было посмотреть с другой стороны. Он борец за свободу, он грабит банки, чтобы добыть деньги на осуществление своей цели. Он рискует своей жизнью во имя того, во что верит. Он храбрый человек. Когда Меган проходила мимо их спальни, до нее донесся смех Хайме и Ампару. Войдя в маленькую голую комнату, где она собиралась спать, Меган опустилась на колени на холодный каменный пол. «Боже милостивый, прости меня за... За что меня прощать? Что я такого сделала?» Впервые в жизни Меган не могла молиться. Слушал ли ее Бог там, наверху? Она забралась в спальный мешок, но ей было не до сна. Она смотрела на далекие холодные звезды, видневшиеся сквозь узкое окошко. «Что я здесь делаю?» — удивлялась Меган. Мыслями она уносилась назад, в монастырь, в приют. «А до приюта? Почему я там оказалась? Ведь я же не верю, что мой отец был храбрым солдатом или знаменитым тореадором. А как было бы интересно узнать?» Уже почти рассвело, когда Меган заснула. В тюрьме Варанда де Дуэру Лючия Кармине была знаменитой личностью. «Ты крупная рыбка в нашем маленьком прудике», — заявил ей охранник. «Итальянское правительство собирается кого-то прислать, чтобы проводить тебя домой. А я бы с удовольствием проводил тебя к себе домой. Что ж ты такого натворила?» «Я кое-что отрезала одному типу за то, что он назвал меня Пута Бонита. Лучше скажи, что с моим приятелем? Он будет жить». Лючия молча поблагодарила Господа. Она смотрела на каменные стены своей мрачной камеры и думала: «Как же, черт возьми, мне выбраться отсюда?»